Номинантами стали Ван Ян, Джо Суидон, Хит Леджер, Ян Кочмарек, Ханс Циммер, Уолли Пфистер, Грег Кеннам, Кевин Кавана, Маргарет Гудспид, Шон Уолш, Ричард Кит. Командная победа. Победа научно-фантастического кино. Фанаты космических ковбоев, естественно, ликовали. Все о Еве в итоге заполучила 6 статуэток, 6-14, зато Титаник завоевал 11 статуэток, 11-14, став вместе с Бен-Гуром, 11-12, 32 я премия, и Властелином колец 3, 11-11, 76 я премия, рекордсменом по количеству выигранных наград. Кроме того, в последний раз фильмом, получившим 13 номинаций, стал Чикаго в 2003 году, но он в итоге забрал 6 статуэток, 6-13, куда входила награда за лучший фильм. В этом году «Светлячок» тоже столкнулся с несколькими сильными соперниками. «Горбатая гора» шла по пятам с 8 номинациями. На третьем месте с 6 номинациями были «Доброй ночи и удачи» и «Мемуары гейши». На четвертом месте с 5 номинациями «Капоте» и «Переступить черту». На пятом с 4 номинациями «Мюнхен», «Кинг-Конг» и «Гордость и предубеждение». На шестом месте с 2 номинациями «500 дней лета», «Лучший актер», «Лучший монтаж». Для Ван Яна, которому в этом году исполнится 26 лет, это была вторая номинация на «Оскар» за лучшую режиссуру, 1-2, и в обоих случаях был научно-фантастический фильм. Джордж Лукас один раз номинировался за счет научной фантастики, Стивен Спилберг – 2 раза, Стэнли Кубрик – 3 раза, а Ван Ян – 2 раза, и это всего за каких-то 26 лет жизни. История служит уроком для будущего. Четвертый эпизод «Звездных войн», имевший 10 номинаций, забрал на 50-м «Оскаре» 6 статуэток, 6-10, но это все были технические награды, а проигрыш произошел в следующих 4 номинациях. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер второго плана и лучший оригинальный сценарий. В том году лучшим фильмом как раз стал Энни Холл. Если бы в театре «Кодак 500 дней лета» смогли расправиться со «Светлячком», то получилась бы практически историческая реконструкция. К сожалению, 500 дней лета не имели возможности побороться за звание лучшего фильма, поэтому предсказание Ван Ян во время окончания съемок, что эта картина затмит «Светлячка», так и не сбудется. «Это самое большое упущение текущего года», так высказалась Лос-Анджелес Таймс. 500 дней лета оплошали из-за недостаточной скандальности, прокомментировала Нью-Йорк Таймс. Многие СМИ выразили недовольство и сожаление по этому поводу. 500 дней лета определенно заслуживали номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий», но в каждой номинации имелось только 5 мест, и было бы неловко исключить какую-то номинированную работу из борьбы за звание лучшего фильма. Доктор Стрингжлав, 04, 37 и краткое «Оскар», 2001 год. Космическая Одиссея, 04, 41 и краткое. Заводной апельсин, 04, 44 и краткое. Близкие контакты третьей степени на 50-м «Оскаре» взяли награды за лучшую операторскую работу и лучший монтаж, 2-8. Инопланетянин на 55-м «Оскаре» получил 9 номинаций, в итоге проиграл награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую операторскую работу и взял лишь 4 статуэтки за лучший звук, лучший звуковой монтаж, лучшие визуальные эффекты и лучшую музыку, 4-9. Район 9 на 75-м «Оскаре» совершил невероятное, забрав кубок за лучшую режиссуру, 1-7, и как будет теперь, спустя 3 года, на 78-м «Оскаре». Но в тот год и впрямь произошло невероятное чудо. Так называемое чудо в определенной степени невозможно было повторить, это был результат удачного стечения обстоятельств. Никто не верил, что отныне «Оскар» распрострет объятия перед научной фантастикой. Поэтому у «Светлячка» были высокие шансы на победу в технических номинациях, однако номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер второго плана» и «Лучший оригинальный сценарий», в которых в свое время потерпели поражение «Звездные войны» и «Инопланетянин», были полны трудностей. Конечно, все равно оставались какие-то шансы на победу, как говорится, ничто не вечно под луной. Например, 2 года назад фэнтезийный фильм «Властелин колец 3» взял целых 11 статуэток. В то же время, по сравнению со «Звездными войнами» и «Инопланетянином», «Светлячок» расхваливался критиками как роскошная эпопея, все 3 работы пользовались уважением и получили похвалу, но по разным причинам. Франшиза «Звездные войны», безусловно, великолепна, но ее внутреннее содержание и образ мышления всегда подвергались критике. Трилогию приквелов даже называли детским кино. Невинный и прекрасный инопланетянин не мог потягаться с Ганди, 8.11, но Светлячок затрагивал политические системы и политическую философию, при этом был политкорректным и глубокомысленным и не выглядел таким старомодным и эксцентричным, как трилогия будущего, поэтому имелись причины возложить на него надежды. В трилогию будущего входит «Доктор Стрейнджлав», «Космическая Одиссея», «Заводной апельсин», а в этом году в номинацию «Лучший фильм» также попали «Горбатая гора», «Гомосексуальность», «Капоте», «Гомосексуальность», «Доброй ночи и удачи», «Политическое преследование», «Маккартизм», «Мюнхен», «Политика», «Терроризм», «Покушение на жизнь». Вдобавок в «Оскаровской гонке» еще участвовали «Трансамерика», «Транссексуальность», «Сириана», «Нефтяная политика» и другие фильмы, где поднимались спорные, деликатные, политические и социальные темы. Год выдался и впрямь скандальным. Кроме того, разборки в стиле кунг-фу и клятва не прошли в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», а «Кунг-фу панда» от Flame Films не смогла пробиться в список номинантов за лучший анимационный полнометражный фильм. Сколько в конечном счете золотых статуэток сможет забрать Светлячок? Кто поднимет статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру? Весь мир хотел узнать ответ, а в этом году церемония вручения «Оскара» пройдет 5 марта. Дэвид Финчер поставит волшебного режиссера, Yaha Entertainment. Пока Ван Ян находился в поле всеобщего внимания, появилась новая информация о волшебном режиссере. Paramount сообщила журналистам, что на пост режиссера фильма был выбран Дэвид Финчер, который недавно закончил работать над своей новой картиной «Зодиак». 43-летний Финчер начинал режиссерскую карьеру с рекламных роликов и музыкальных клипов, славился своим динамичным, индивидуальным стилем. Если не считать еще не вышедшего «Зодиака», то он уже снял 5 фильмов, среди которых были дебютная работа «Чужой 3», 1992, 7, 1995, «Игра», 1997, «Бойцовский клуб», 1999, и «Комната страха», 2002. «Чужой 3» заработал 159 миллионов в мировом прокате, производственный бюджет – 50 миллионов, оценки на Rotten Tomatoes – 39%, 57%, 55% свежести. Классическая франшиза наконец-то превратилась в бардак. 7 заработали 327 миллионов, бюджет – 33 миллиона, оценки – 85%, 65%, 94%, мнения критиков разделились, но зрители отзывались крайне положительно. «Игра» заработала 109 миллионов, бюджет не оглашался, оценки – 71%, 58%, 82%. В отзывах говорилось, что стиль Финчера сохранился. «Бойцовский клуб» заработал 100 миллионов, бюджет – 63 миллиона, оценки – 81%, 63%, 95%, стиль сохранился. «Комната страха» заработала 196 миллионов, бюджет – 48 миллионов, оценки – 77%, 71%, 61%. Если отбросить в сторону провалившуюся по отзывам дебютную работу, то у Финчера 3 фильма подряд имели неплохие оценки среди всех критиков на Rotten Tomatoes, но находились на грани тухлости у топ-критиков. Это все потому, что большинство напечатанных в газетах топ-рецензий были устаревшими, являлись первой реакцией критиков после выхода фильмов, а когда впоследствии сайт Rotten Tomatoes зарегистрировал новые интернет-рецензии всех критиков, процент свежести поднялся, добавились реакции критиков спустя несколько месяцев и несколько лет после премьер. Другими словами, стиль Финчера во время каждой премьеры закидывали гнилыми помидорами, но спустя некоторое время его картины завоевывали народную любовь, реабилитировались и приобретали культовый статус. Из-за того, что Финчер обгонял свое время, его никогда не номинировали на известные премии. За столько лет лишь 2 номинации на «Сатурн» за лучшую режиссуру, «Чужой 3», 7, достойны упоминания. Но Финчер, похоже, нашел способ, как вовремя добиваться успеха, иначе говоря, он постепенно отказался от индивидуального стиля, который критики недолюбливали. Жаль только, что зрители не купились на это. Его «Комната страха», которую он сам определял как более мейнстримовый триллер, кино для свиданий, отличное кино категории «Б», мгновенно заполнилась блевотными массами от попкорна. В среднем мировые сборы каждого из пяти фильмов составляли 178 миллионов. Этот шагавший в одиночку независимый режиссер до сих пор прощупывал, как вызвать бурный восторг одновременно и у критиков, и у зрителей. Станет ли такой работой волшебный режиссер? Недурно. Большинство фанатов Ван Яна остались удовлетворены кандидатурой режиссера. Финчер энергичный, перспективный и талантливый, а самое главное, достаточно крутой и культовый. Это вовсе не какой-то стандартный коммерческий режиссер, он действительно подходит для того, чтобы снять неофициальный боепик про волшебного юношу. Хотя, с другой стороны, разведенный великовозрастный хипстер Финчер, символ мрачности, к тому же у него хорошие отношения с Брэдом Питтом, а у Ван Яна с Питтом плохие отношения, и после этого доверять ему съемки фильма про солнечного, жизнерадостного волшебного малыша, что за шутка. Поэтому немалая часть фанатов Ван Яна все-таки осталась недовольна, особенно возбудилась женская аудитория. «Если Финчер превратит волшебного юношу во мрачную личность, я не буду это смотреть, я убью его». Ян и Рэйчел просто близкие друзья. «Финчер, даже не думай самоуправствовать, иначе нашлю на тебя проклятие». Рейтинга R не будет, фильм расскажет о 18-летнем волшебном юноше, это положительная мотивационная история, определенно PG-13. Заявил продюсер Скотт Рудин в интервью с Los Angeles Times. Рейтинг R означал бы потерю многочисленной подростковой аудитории, а в этом нет ничего хорошего. Вдобавок сюжет волшебного режиссера и без рейтинга R сможет произвести глубокое впечатление. Более того, Рудин раскрыл, что если все пройдет успешно, то фильм выйдет в мировой прокат уже в декабре этого года. Это будет зависеть от того, начнутся ли съемки до июня. Иначе фильм увидит свет только в конце 2007 года. В настоящее время препродакшн протекал успешно, за исключением главной проблемы – актерского состава. Работа по подбору актеров развернулась еще в прошлом году. Второстепенные роли вроде гендиректора Лионсгейта, папарацци, чуть не умершей от испуга девочки не стали помехой для кастинга. Проблема заключалась в главных героях. На роли Джессики Альбы и Рэйчел МакАдамс уже был составлен список кандидатов. Но найти человека на роль Ван Яна стало дилеммой века. Ранее сообщалось, что Paramount имеет виды на Даниэла Ву, но тот сразу заявил: «Мне не интересно, потому что мне не по силам сыграть волшебного юношу». Ван Ян очень харизматичный человек, таким он был и в юном 18-летнем возрасте. Умный, юморной, уверенный в себе, эрудированный, непредсказуемый. Спортсмен, мастер кунг-фу. В нем вы можете разглядеть одновременно рассудительность и дикость. Этим-то он и привлекает. Чтобы хорошо его сыграть, нужна огромная уверенность в себе, это чрезвычайно важный момент. Также должна быть соответствующая внешность, а такого человека и впрямь сложно найти. Так говорил режиссер Дэвид Финчер. Он уже просмотрел все видео, фото и документы, касавшиеся ранних лет Ван Ян, особенно его 18-летнего возраста. Сюда входили выступления на выпускной церемонии в старшей школе и выпускной альбом. Он глубже узнал Ван Яна, вплоть до того, что прощупал его внутренний мир. И Финчер, и Рудин утверждали, что найдут идеального кандидата на главную роль. Они не верили, что во всей Америке нет талантливого актера китайского происхождения, просто из-за отсутствия возможностей он скрыт из виду. Если провести масштабный кастинг, волшебный режиссер обретет волшебного юношу, который всем понравится. Финчер также заявил, что он адекватно поработает с этой историей. Под так называемой адекватной работой подразумевалось, что он не будет слишком осторожничать только потому, что главный герой – Ван Ян. Сам он мало контактировал с Ван Яном, но очень восхищался волшебным юношей и его фильмами. Ван Ян же никак публично не отреагировал на недавнюю новость о волшебном режиссере. Этот фильм спешили выпустить в конце текущего года явно для того, чтобы погреться в лучах той славы, которую, вероятно, создадут Светлячок и Ван Ян, завоевав кучу Оскаров, в том числе награду за лучшую режиссуру. В этом случае при небольших денежных расходах рекламный эффект увеличится в 2, а то и 3 раза. Зато если провалится выходящий летом 2007 года фильм «Я, легенда», входящий в трилогию инцидентов, и будет подтверждено, что волшебный юноша в самом деле повредил мозг на борту самолета, тогда премьера волшебного режиссера, наоборот, будет неуместна. «Зеленый шершень и железный человек», где он выступал продюсером и сценаристом, также находились в опасности. Поэтому премьера должна успеть состояться до того, как прекратится серия его волшебных рекордов, тогда высокие кассовые сборы обеспечены. Ради участия в наградном сезоне волшебный режиссер обязан выйти в конце 2006 или 2007 года. Если это произойдет в 2006 году, то можно гарантированно избежать столкновения с самим Ван Яном. Завершился период с 27 января по 2 февраля. Новая комедия от 20-х Ацентуры Фокс «Дом большой мамочки 2», несмотря на жалкие 6% свежести, все равно стала лидером недели, заработав 32,06 миллиона. Другая новинка «Моя ужасная няня» заняла второе место с 16,73 миллиона. На третьем месте разместился шедший вторую неделю «Другой мир 2», «Эволюция» с 14,44 миллиона. У «Горбатой горы», прибавившей еще 500 кинотеатров, бокс-офис просел лишь на 5,1% благодаря влиянию номинаций на «Оскар». Фильм заработал в 1751 кинотеатре 10,22 миллиона и занял четвертое место. Общие сборы составили 61,22 миллиона, а 500 дней лета собрали только 3,74 миллиона, минус 45%. Их североамериканский прокат, где было заработано 230 миллионов, постепенно близился к завершению. Наступил новый уикенд. Ван Ян с семьей все еще отдыхал в Сан-Диего и готовился вернуться в Лос-Анджелес в понедельник, после того как в воскресенье, 5 февраля, отметит свое 26-летие. Я подумаю, ага, мне интересно, но я слишком занята, нет, мы пока не планируем нанимать няню. Я подумаю, в окутанном сумерками районе Ла-Холья в Сан-Диего было тихо, до ушей доносился приятный шум морских волн. Весь берег завораживал своей красотой. На веранде номера «Люкс» Ван Ян, сидя на плетеном стуле, увидел, что Джессика убрала мобильник, и тотчас же с любопытством спроси: «Интересно, что думаешь?» Джессика растерянно покачала головой, надув губы, села на плетеный стул и со спокойным видом задала встречный вопрос: «Ты что думаешь?» Несмотря на веселые каникулы, невозможно было оборвать все деловые контакты, но Ван Ян обычно находил время отвечать, раздавать поручения или принимать решения по какому-то вопросу, а сейчас настал черед Джессики. Она получила приглашение от организаторов премии МТВ. Не хотела бы она стать ведущей на церемонии награждения, что пройдет 3 июня. В настоящее время Джессика являлась самой любимой американской лапочкой. В прошлом году «Светлячок» с ее участием всех покорил, и «Дикая», «Сексуальная Ривер» обрела популярность по всему миру, поэтому вполне естественно, что организаторы кинопремии МТВ, которую в основном смотрела молодежь, отправили ей это приглашение, зато очень занятого Ван Яна не пригласили, видимо, заранее зная, что он непременно откажет. Но Джессика, другое дело, она в данный момент нигде не снималась и не была беременна, при этом могла вернуться на сцену. «Я, конечно, поддержу любой твой выбор», улыбнувшись, пожал плечами Ван Ян. «Это ведь может стать веселым, незабываемым событием», он знал, что она на это способна. Было много проблем с тем, чтобы заставить ее серьезно выступать, зато она была хороша в пародийных выступлениях и непрерывной болтовне. Ван Ян глотнул охлажденного сока и, протянув кулак, с улыбкой сказал: «Я могу дать тебе снять пародийный ролик. Какой фильм выберешь? Светлячок, еще есть Гарри Поттер, Кинг-Конг, Хроники Нарнии, Звездные войны». Хм. Джессика ударила его кулак. Слушая, как он перечисляет популярные блокбастеры прошлого года, она невольно воодушевилась. А ведь и впрямь может получиться весело и интересно, она сможет со сцены сказать много хороших слов в адрес Яна и Светлячка, но проблема в том, что быть ведущим не значит просто приехать вечером 3 числа в Шрайн аудиториум и там выступить, еще придется участвовать в репетициях и проектировании выступления, а также в рекламных интервью для премии МТВ. Кроме того, надо будет снять пародийный ролик. Так много дел. А Яну предстоит готовиться к «Я, легенда», еще полным-полно другой работы. Кто будет присматривать за Хоуп? Она не хотела, чтобы самым близким человеком для дочери стала няня. Некоторые эмоции лишь мама с папой могут подарить Хоуп. Вдобавок неизвестно, когда придется поехать в Нью-Йорк, чтобы готовиться к съемкам фильма. Как только Джессика подумала обо всем этом, весь ее запал растворился. Она, покачав головой, улыбнулась. «Нет, проехали, я буду присматривать за Хоуп». Ван Ян не мог не расстроиться. «Хоуп, конечно, нуждается в заботе, но, эй, мне кажется, мы сможем за всем уследить, все-таки заняты будем не круглые сутки». Пока ты будешь работать, наши мамы будут помогать присматривать за малышкой, еще можно нанять няню». Джессика, раздраженно закатив глаза, перебила его. «Нет, я сказала нет». Ау, Ван Ян больше ничего не говорил. Уставившись на бескрайнее море вдалеке, он вдруг произнес. «Как вернемся домой, подумай еще. Мне правда кажется, что можно все нормально распланировать». Джессика беспомощно улыбнулась, но в следующий миг милая личика приняла суровое выражение. «Это моя позиция. Я не хочу ради нескольких часов церемонии жертвовать малышкой, не хочу. Я не хочу так усложнять наши графики, нашу жизнь. Только представь, если мы оба будем слишком заняты, это же катастрофа». Джессика, будто увидев призрака, закрыла глаза и вздрогнула плечами, после чего выдохнула и серьезно сказала. «Мы разве не договорились? Ты зарабатываешь деньги, я слежу за домом, в 6 часов жду тебя дома, понятно, все, точка». Она категорично махнула рукой и продолжила. «Я человек упрямый, к тому же, если так подумать, то вести церемонию не так уж и интересно, ухаживать за дочерью куда интереснее». «Ау», вскинув брови, кивнул Ван Ян. Что тут еще можно было сказать? Он смотрел на ее спокойное лицо и понимал, что хоть она настроена решительно и не испытывает никаких сожалений, она тем не менее и радости никакой не испытывает. Он знал, что ей нельзя оставаться полностью безработной, ей необходимо чувствовать себя значимой в своем профессиональном деле. «Эй!» Заметив, что она повернула голову и посмотрела на него, Ван Ян таинственно сообщил. «Я хочу пригласить тебя на главную роль в одной комедии, не сейчас, но потом». Джессика сначала возбужденно выпучила глаза, но, моргнув, принял прежний вид и отмахнулась, сказав. «Я подумаю, почему ты решил, что я непременно соглашусь? Не факт, что я заинтересуюсь». Ван Ян, посмеиваясь, покачал головой. «Нет, ты точно заинтересуешься». Джессика, не выдержав, расплылась в радостной улыбке и начала расспрашивать. «Правда, ты будешь режиссером? Что за комедия? Я люблю комедии. Я умею смешить. Смотри». Наблюдая, как она игриво и бойко делает всяческие гримасы, Ван Ян не удержался от смеха. Когда он просмеялся, то ответил, «Пока не могу ничего обещать». Ван Ян подразумевал комедию с рейтингом R «Девичник в Вегасе», дословно с английского «Подружки невесты». Героиня Хелен действительно очень подходила Джессике. Хелен, подруга невесты Лилиан из зажиточной семьи и безработная домохозяйка при богатом муже. Она помешана на том, чтобы стать идеальной свидетельницей, вплоть до того, что готова организовать бейби-шауэр, купить свадебное платье, устроить девичник и другие мероприятия до свадьбы. А главная героиня Энни, наоборот, взбалмошная, одинокая женщина за 30, она также является лучшей подругой Лилиан. Когда Энни внезапно сталкивается с тем, что Лилиан собирается замуж, Хелен спешит взять на себя роль главной подружки невесты, так начинается яростная, смешная и занимательная борьба. Достаточно внести некоторые коррективы в роль Хелен, например, изменить ее имя, и тогда можно заставить Джессику легко вжиться в роль, причем так классно вжиться, что раскроется весь потенциал комедии, потому что она сыграет саму себя. Кристин Уик, сыгравшая в оригинале Энни, являлась ключевой фигурой. Она не только написала совместно с Энни Мумала сценарий «Подружек невесты», но и продемонстрировала потрясающую, талантливую игру, можно сказать, она была неотъемлемой частью возможной франшизы «Подружки невесты». Ван Ян ранее уже связался с Уик, которая часто выступала на Saturday Night Live, и собирался после отпуска провести с ней встречу и обсудить это дело, но до возвращения Джессики в кино еще, очевидно, было далеко, поэтому проект «Подружки невесты» не требовал никакой спешки. Однако были другие люди, кто спешил. Недавно Flame Films получила звонок из Гонконга. Продюсер «Двойной рокировки» Эндрю Лоу осведомлялся, будет ли сниматься американская версия «Двойной рокировки». С тех пор, как Flame Films, торжественно обещая и хлопая себя в грудь, купила права на ремейк, уже прошло почти 3 года, а никаких продвижений не было заметно. Когда Flame займется этим проектом, каким планируется сделать ремейк, кто будет режиссером, кто исполнит главные роли? Эндрю Лоу также пытался узнать, не желает ли волшебный юноша занять режиссерское кресло. Я, Ван Ян, услышав это, слегка растерялся. Новостей о «Двойной рокировке» действительно давно не было слышно, что неизбежно наводило на мысль, что Флами заморозила проект. Ван Ян лично позвонил Эндрю Лоу и выразил уверенность и ожидание по поводу двойной рокировки, но когда услышал вопрос про режиссерское кресло, то сперва не знал, что и ответить. Не то чтобы ему не было это интересно, просто где выкроить столько свободного времени, нельзя же разорваться на части. Он не сказал четкое «нет» и не сказал «да», вероятность существовала, но он снова заверил, что американская версия двойной рокировки непременно уйдет в производство, причем, скорее всего, в ближайшее время будет поставлена на повестку дня. Говоря о Saturday Night Live и пародийных роликах, этим вечером Ван Яну позвонила Натали по одному делу. Когда он взял трубку, она со смехом промолвила: «Привет, Ян, не мешаю тебе проводить отпуск. Ладно, буду коротка. Знаешь, я собираюсь на Saturday Night Live прорекламировать Vendetta, и я согласилась снять рэп-пародию». Она хотела узнать, есть ли у него какие-то идеи для музыкального клипа и, если есть время, интересно ли ему вместе со съемочной группой SNL снять для нее ролик. А интересно, я подумаю. У Ван Яна это вызвало горячий интерес. Классная рэп-пародия, он призадумался, у него сразу возникла идея. Высвободи своих демонов наружу. Джуна, Аманду, Саммер, Иви, всех выпускай, это будет крышесносно. Далее он в воодушевлении высказал кое-какие идеи. Ха-ха-ха-ха, безостановочно хохотала Натали, слушая его. Да, всех выпустить. Она постепенно прекратила смеяться и заговорила, переходя с низкого на высокий голос. Родители постоянно говорили мне: усердно трудись, не будь дрянью, но, это не мое, тогда стань супердрянью. А да, одобрительно воскликнул Ван Ян. Все, что противоречило повседневному образу Натали, как раз и являлось пародией. Он со смехом сказал: если будет время, я готов помочь тебе снять. Думаю, SNL не будет возражать, но у меня сейчас туго со временем. Знаешь, я не могу ничего тебе пообещать. Из мобильника донесся еще более сумасшедший смех Натали. Ладно, хотя, видимо, мне стоило бы спросить, как перестать быть зависимой от тебя. Ван Ян пожал плечами и подавленным голосом ответил: брось, я же тебе не травка. Но я явно под кайфом, смеялась Натали. В любом случае давай всколыхнем этот мир. Ты сумасшедшая, улыбнулся Ван Ян. Кстати, с днем рождения. Серьезно поздравила Натали перед тем, как повесить трубку. Ван Ян, глядя в сумерки, сказал: он завтра, но спасибо, спокойной ночи. Глава 454. Постарел. 4 февраля были объявлены лауреаты 58 и краткая премии гильдии сценаристов, ВГА. Три кинонаграды обрели своих владельцев. «Горбатая гора» одержала победу в номинации «Лучший адаптированный сценарий» Ларри МакМертри и Дайна Эссена. «Доброй ночи и удачи» победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий» Джордж Клуни и Грант Хеслов. «Светлячок», к сожалению, выбыл из игры. Энрон. «Самые смешные парни в этой комнате» победил в номинации «Лучший сценарий в документальном кино» Алекс Гибни. Что касается теленаград, то «Отчаянные домохозяйки» и «Теория большого взрыва», несмотря на наличие номинаций, не смогли принести Фламе Фамилы Интертейнмент ни одного кубка. Высоко в ясном небе светило солнце, дул свежий ветерок, Ван Яну исполнилось 26 лет. Он будто перешагнул некий рубеж, и хотя все было прекрасно, ему стало немного грустно. 26 лет. Уже прошло 8 лет с тех пор, как он покинул Южно-Калифорнийский университет. Глупые, молодые годы, похоже, все больше и больше удалялись от него. Просто чуток грустно. Почему? Дело не в том, что я не хочу стареть, мне нравится становиться старше, это делает меня все более привлекательным, ха-ха. Вообще я считаю, что человек не должен зацикливаться на молодости, меня больше всего бесит те, кто отказывается принимать, что они стареют. Зачем отказываться? В 18 лет есть свое очарование, в 28 свое, в 38 свое. Тебе все еще 18? Мне нравятся люди, юные сердцем, даже когда меняются тело и внешность. Я вот думаю, такой жизни я хотел, я не про семью, а про карьеру. Конечно, я люблю кино, я до смерти люблю кино, но с другими вещами было бы так же, чтобы я кайфовал, был полон страсти, бросал себе новые вызовы. Помнишь, я когда-то хотел стать зоологом, исследователем, баскетболистом, бардом. Думаю, что так, как с кино, уже нигде не получится. Ван Ян, стоя в туалете перед зеркалом, увлеченно разговаривал сам с собой. Лицо мужчины в зеркале и перед зеркалом было покрыто щетиной. Это не имело отношения к счастью, просто он обнаружил, что его страсть к кино претерпела некоторые изменения. Он явно питал интерес к «Я», «Легенда», режиссерские настроения «Светлячка» и «500 дней лета» естественным образом быстро улетучились, но ему по-прежнему не хватало энтузиазма, дикого желания броситься в бой. В голове имелись представления, какими должны быть главные герои и история. Он знал, в чем нуждается съемочная площадка, но не мог найти боевого задора. Это было не то режиссерское настроение, которого ему хотелось. Настал момент, когда человек волей-неволей становится более зрелым. Или предыдущие успехи поглотили все его рвение. В этом и состоит ужас старости. Вне зависимости от успехов и поражений боевой дух с годами слабнет. А Ван Яну не хотелось этого. Черт! Ван Ян с силой ударил кулаком раковину и от боли стиснул зубы и скривил рот. Да как так? В ушах смутно раздался смех Роберта Земекиса двухдневной давности. Конечно, такое бывает. После «Назад в будущее» я отдыхал почти год. После «Форреста Гампа» я отдыхал 2 года. После «Контакта» я отдыхал еще год. Во время съемок «Изгоя» я в середине процесса начал снимать «Что скрывает ложь». Это было очень увлекательно, как раз вернулся задор. Затем, как ты знаешь, я опять отдыхал 2 года, после чего снял «Полярный экспресс». Ян, снять дебютную работу и снять 11-краткое фильм, разве энтузиазм останется прежним? Ты и так уже совершил немыслимое. К 26 годам 10 фильмов, а у меня сейчас всего 13 фильмов, хотя мне 55 лет. Отдохнуть 1-2 года? Мужчина в зеркале погладил колючую щетину на щеках и подбородке. У Ван Яна впервые в жизни возникла мысль взять длительный отпуск. Что если отдохнуть несколько месяцев, побыть рядом с ребенком и заодно поискать нужное душевное состояние? Тогда Джессика смогла бы выступить ведущей на церемонии вручения премии МТВ. Ян, то, что ты устал, это абсолютно нормальное явление. Ты молод, но ты настоящий старикан. Уже 11-краткое фильм, а недавно заработал 1,8 миллиарда и отхватил 14 номинаций на Оскар, акцентированно говорил Земекис. Он и сам нечто подобное пережил. Его «Форрест Гамп» заработал 677 миллионов в мировом прокате, получил 13 номинаций на Оскар и выиграл 6 золотых статуэток, включая номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер». Этот пиковый успех принес безмерную радость и безмерное удовлетворение. А после удовлетворения обычно наступает успокоение, вдобавок участие в наградном сезоне изматывает, поэтому после «Форреста Гампа» Земекис очень долго отдыхал. Рассказав о своих ощущениях в те годы, он добавил: «Тут нет ничего постыдного, все люди так устроены. Тебе нужно время, чтобы все переварить, но отдых отдыхом, а ты должен найти себе какое-то развлечение, что-то, что подарит новые эмоции. Например, я одновременно снимал 11-краткое и 12-краткое фильмы, а еще я до сих пор не добился настоящего успеха в технологии захвата движения и IMAX 3D, поэтому я не отдыхаю. Найди себе развлечение, старик». Ха-ха-ха. Пока в ушах стоял звонкий смех, Ван Ян, выжимая крем для бритья, размышлял: действительно нет ничего постыдного взять длительный отпуск. Он уже много лет работал почти без перерыва. «Дорогой, ты чем там занимаешься? Поторопись, нам надо выходить», — донесся снаружи крик Джессики. Проводить свой день рождения в тяжелых вздохах и раздумьях, похоже, не слишком уместно, тем более Джессика заранее распланировала великолепный день рождения. Измазанный весь в креме, Ван Ян выкрикнул: «Я бреюсь, а что если?» В голове внезапно промелькнула одна мысль: одновременные съемки, провести в одно время. Сердце тут же бешено заколотилось. Вот то самое чувство. Мужчина в зеркале показал приятно удивленную и веселую улыбку. Вдобавок будут и впрямь новые эмоции. Ван Ян начал бриться жужжащей бритвой, с улыбкой сказав: «Я смогу найти решение. Еще не побрился? Так долго? Малыш, любишь же ты полюбоваться собой?» — пошутила над ним Джессика, высунувшись из двери туалета, после чего сделала рожицу, показав язык, и со смехом ушла. «До твоего самолюбования мне далеко», — бреясь, со слабой улыбкой прошептал Ван Ян. Этот день в самом деле выдался великолепным. Путешествие по пляжу с красивыми видами, пикник, рыбалка на море, любование закатом. Вернувшись в ресторан отеля, Ван Ян во время ужина загадал в честь своего 26-летия желание, чтобы Хау прошла здоровой и счастливой. Ночью Джессика сделала ему наполненный любовью подарок, который оказался очень даже не дурен. С окончанием уикенда закончился и отпуск. Ван Ян с семьей радостной вернулся в Лос-Анджелес и как уже 26-летняя личность возвратился к работе. Он решил впредь не посещать различные церемонии награждения, если у него будет такая возможность, а не то рано или поздно наступит такое физическое и душевное утомление, что и впрямь придется взять длительный отпуск. Но сейчас такого утомления не было, и хотя его сердце не испытывало того энтузиазма, как раньше, Ван Ян, погрузившись в работу, по-прежнему выкладывался по полной. Основной работой оставался при продакшне «Я, легенда». Местом съемок уже был определен Нью-Йорк, и Акива Голдсман, естественно, обрадовался, а следом последовал вопрос с локациями для съемок. «Мы должны получить как можно больше разрешений на перекрытие известных районов и знаковых зданий. Знаю, это очень сложно, поэтому надо сразу приложить максимум усилий». В офисе по обеим сторонам конференц-стола сидели различные продюсеры и руководители. Акива Голдсман и остальные кивнули, и сидевший на месте председателя Ван Ян продолжил. «При подборе локаций на сценарий не ориентируемся. Подойдет любое место, где можно получить разрешение на перекрытие и съемку, я ничего не имею против. Центральный вокзал, 5-я авеню, Бруклинский мост, Вашингтон-сквер-парк, Мэдисон-сквер-гарден». Слушая Ван Яна, каждый из присутствующих смотрел в свой ноутбук и документы перед собой. Далее Ван Ян указал ладонью на Тодросса и представил. «Майкл, наш главный посредник». Майкл Тодросс скромно взял слово. «Я как раз знаком кое с кем из Нью-Йоркской мэрии. Захолустный район 5-й авеню и Вашингтон-сквер-парк, вероятно, удастся заполучить. Насчет остальных мест не уверен, но Таймс-сквер нам точно не отдадут». «Ага, слишком сложно». Ван Ян никогда не имел сумасшедшей мысли перекрыть Таймс-сквер, это было невозможно, разве что Нью-Йорк действительно станет заброшенным городом, в противном случае перекресток мира всегда будет людным и оживленным. Даже в теории какое могло бы быть решение этого вопроса, у Ван Яна, впрочем, возникла одна безумная идея. «Достаточно оставить в локации, где ты хочешь провести съемки, обычную посылку, а потом сделать так, чтобы кто-то обнаружил эту подозрительную посылку, далее полиция быстро перекроет местность, немедленно прибудут специалисты по борьбе с терроризмом и саперы, обследуют посылку, окажется, что это всего лишь коробка с цветами, и местность разблокируют. Есть три варианта. Первый. Когда полиция перекроет Таймс-сквер, Ван Ян вместе со съемочной группой, рискуя жизнью, придет заснять несколько сцен с гуляющим Невиллом и несколько безлюдных кадров. На это потребуется максимум 5-10 минут, проблема только в том, что полиция не разрешит это сделать, да и члены съемочной группы не пойдут на такую авантюру. Второй вариант. Съемочная группа изначально будет находиться на месте происшествия. Дождавшись, когда полиция расчистит местность и люди разбегутся, съемочная группа заснимет необходимые кадры, после чего согласится уйти. Проблема примерно та же, что и в первом случае, хотя вероятность осуществления плана выше. Третий вариант. Узнав, что Таймс-сквер перекрыт, съемочная группа немедленно отправится туда, и, когда полиция разблокирует местность, съемочная группа быстро зайдет и все отснимет. Этот план имеет наибольшие шансы на успех. На самом деле основная проблема заключается в посылке, которую якобы оставил террорист, или предмете, который якобы является бомбой. Если выяснится, что Ван Ян лично срежиссировал этот розыгрыш, его, скорее всего, отправят в тюрьму обратно на остров Рейкерс. Невозможно представить, какие ужасные последствия будут, поэтому мечтать не вредно. «Есть какие-то предложения?» – спросил Ван Ян, оглядывая присутствующих, в надежде, что кто-то сможет предложить адекватное и осуществимое решение. Как же ему хотелось провести съемки на Таймс-сквер. Это были бы красивые, шедевральные кадры. Однако присутствующие покачали головами, от них не поступило даже безумных предложений, кроме как стараться убедить власти, что еще можно сделать. Заметив, что Ван Ян раздраженно нахмурился, Голдсман уговаривал: «Ян, не зацикливайся на натурной съемке, есть множество других кадровых решений, в том числе визуальные эффекты». Ван Ян, конечно, это понимал, но ему не хотелось прибегать к фальшивым декорациям. Он намеревался заполучить постапокалиптический Нью-Йорк, при этом показать это как можно реалистичнее. Ему нужен был Таймс-сквер. «Ладно», — все-таки вздохнул Ван Ян, «если не получится, попробуем миниатюры и макеты, плюс зеленые экраны ЦГИ. Работы над спецэффектами в «Я, легенда» будет немало, Например, должны будут появиться некоторые животные и зараженные люди. Но пока что Ван Ян не определился, как будут выглядеть зараженные. Если хватит одного грима, компьютерная графика не потребуется. А если и будет использована компьютерная графика, то он не допустит, чтобы зараженные получились такими же нефактурными, как в версии от WB. Ян, есть одна проблема. Перекрытие местности, возможно, вызовет довольно сильное негодование у жителей, да и СМИ обратят на это внимание, напомнил Тадрос. Это повлияет на Я, Легенда, Ван Яна и Flame Films. Учитывая степень популярности Ван Яна, нью-йоркские СМИ не упустят этот спорный момент. Возможно, в какой-то момент объявится немало людей, кто станет жаловаться на Ван Яна, и если тот проявит хоть каплю высокомерия или какую-то другую негативную черту, такое развитие событий только будет СМИ на руку. Невозможно, а точно, кивнул Ван Ян. За столько лет киносъемок у него, разумеется, был опыт работы с перекрытием локаций. Самый первый раз произошел в китайском квартале Сан-Франциско на съемках «В погоне за счастьем». Тогда перекрытие улицы продолжалось всего полдня, но все равно нашелся один крайне недовольный дядюшка, ведь там была его территория, а Нью-Йорк – это другое. Но подобных ситуаций не избежать, перекрытие местности непременно вызовет споры. Ван Ян задумчиво произнес, в будущем нам придется тщательно следить за своим поведением, а еще мы могли бы устраивать благотворительность для тех улиц и микрорайонов Нью-Йорка, которые будут перекрыты. Это, пожалуй, лучший способ сгладить негодование жителей. Присутствующие массово согласились и приступили к обсуждению следующего пункта препродакшна. Настенные часы безостановочно тикали и постепенно показали, что прошло много времени. Ван Ян определил для всех задачи по препродакшну, и конференция была объявлена закрытой. Хотя в «Я», легенда Уилли Смит был единственным человеком, кто исполнял главную роль, гонорар у него был немаленький, более того, производственный бюджет фильма планировался в пределах от 150 до 200 миллионов долларов, почти как у «Светлячка» или даже больше, это будет зависеть от количества сцен с использованием камер IMAX. Но причины больших расходов у двух фильмов были разные. У «Светлячка» это было из-за спецэффектов, а у «Я», легенда, из-за дорогой аренды съемочной площадки и повышенной зарплаты для съемочной группы ввиду продолжительных съемок. Разве что снимать в голливудских павильонах, тогда бюджет мог бы сократиться до 100 миллионов, но этого не произойдет. Привет, Кристин. Присаживайся, я рад, что состоялась наша встреча. Когда Ван Ян возвратился в кабинет председателя правления, то встретился с Кристин Уик, с которой у него была заранее назначена встреча. Кристин носила пурпурную блузку и черные женские брюки. Дружелюбное лицо имело слегка напряженное выражение. Хотя она выросла в семье артистов и в университете училась на факультете искусства, она, бросив учебу, на протяжении многих лет не имела какого-то серьезного успеха. И теперь, встретив волшебного юношу, который был младше ее на 7 лет, она все-таки невольно заволновалась. Возможно, это важный поворот в ее актерской карьере. Она с улыбкой сказала, «Хе-хе, это честь для меня, волшебный юноша, у меня такое чувство, будто я на СНЛ, словно это розыгрыш какой-то, вау». «Ха, нет», – рассмеялся Ван Ян и непосредственно приступил к делу. «Знаешь, я всегда смотрю СНЛ, и я поражаюсь твоему комедийному дару, это правда здорово». Глава 455. «Живой, ты совсем спятил». Тихое ночное небо пронзил визг, отчего даже крепко спавший в саду на лужайке Дэн не поднял голову, посмотрел в сторону комнаты на втором этаже дома, где горел свет, и сделал носом длинный выдох. Что опять случилось? Даже не вздумай. У Джессики, сидевшей за туалетным столиком, было ошеломленное лицо. Стать террористом, и не стыдно ему выдать такую безумную идею. Сидевший на краю кровати Ван Ян, тоже широко выпучив глаза, развел руками. «Да я же просто рассказываю тебе, какие есть способы, чтобы перекрыть Таймс-сквер». Джессика, разозленная, схватила расческу и швырнула в Ван Яна, крикнув: «Даже вслух не произноси такие вещи». Она не смела проявлять ни капли поддержки или заинтересованности, иначе если он действительно так поступит, невозможно представить, что будет. «Ах-ха-ха», не удержался от смеха Ван Ян, поднял расческу и, расчесывая себе голову, непринужденно промолвил: «Я всего лишь фантазирую, не нервничай. Ты же знаешь, я не настолько сумасшедший. Каким надо быть идиотом, чтобы пойти на это? К тому же, если не хватит времени на декорации, прибегну к Цги. Джессика не смеялась и не разговаривала. Она с суровым лицом встала, взяла с тумбочки радионяню и замахнулась на Ван Яна. Тот, улыбаясь, поднял руки вверх, сдаваясь. «Я виноват, я нанес тебе психологическую травму. Любимая, иди ко мне, давай я ее залечу». Джессика закатила глаза. «Я хочу тебе врезать». И все-таки она села к нему. Он обнял ее и, нежными поглаживаниями залечивая психологическую травму, с улыбкой сказал: «А вдруг нам все-таки удастся получить разрешение на перекрытие? Ха-ха». Джессика с невозмутимым видом произнесла: «Лучше подумай, как остановить время». «Это я умею», — тихо сказал Ван Ян. «Всякий раз, когда я так делаю». Он чмокнул ее в губы и собирался дальше перейти на страстный поцелуй, как вдруг скучающе зевнул. Не успевшая увлечься, Джессика поцеловала его в щеку, встала и забралась в кровать. «Спи». Ван Ян кивнул и откинулся назад. «Завтра предстоит еще много работы». Постепенно рассвело, в небе высоко зависло солнце. Некоторые споры невозможно легко разрешить. В головном офисе Flame Films, что находился в обдуваемой морским бризом Санта-Монике, наблюдались признаки оживленной работы. «Нет, такой дизайн не годится, нельзя сделать их еще чуть милее». В конференц-зале Ван Ян, сильно хмурясь, просматривал концепт-арты персонажей роботов. Почему с каждым разом, как назло, их рисуют все более уродливыми? Общий образ не претерпел никаких изменений, основная проблема заключалась в очень уродливых головах и глазах. Ван Ян произнес: «Просто они какие-то деревянные, в них недостаточно жизни, недостаточно молодости. Родни на вид как минимум 30 лет, он похож на простака, сделайте его 18-летним и более бойким. Еще и эта девочка, эти ее косые румяна слишком глупо смотрятся. Она похожа на ботаника, это странно. Я хочу сказать, что роботам требуется красавица, сделайте их всех более красивыми». В зале присутствовали продюсер и режиссер Крис Уэдж, продюсер и художественный руководитель Уильям Джойс, художник Стив Мартина и другие работники. Не все согласились с только что озвученным мнением. Уильям Джойс немедленно вступил в спор: «Ян, мне правда кажется, что нет никаких серьезных проблем. Все эти роботы очень красивы, уже лучше некуда. Они ведь принадлежат к низшему классу металлолом, зачем делать их красивыми? Мы должны показать, что они собраны из простых деталей», он с гордостью сообщил. «У них каждая часть тела составлена из реальных предметов, как эти волосы. Уильям, всем плевать на это». Ван Ян дождался, когда он договорит свою пространную речь, окинул всех взглядом и серьезно произнес: «Знаете, может прозвучать жестоко, но это факт. Массовый зритель, сидя в кино перед большим экраном или стоя перед афишей, хочет лишь посмотреть фильм, он не вдумывается, как мы создавали фильм, ему это не интересно, понимаете? Зрителям эти вещи интересны только после того, как картина обрела успех, а если мы провалимся, то это уже куча металлолома. Всем плевать». Он сделал паузу, хлопнул в ладоши и уже мягким голосом добавил: «Поэтому сначала подумайте, как добиться успеха. Прежде всего, следует смотреть на вещи трезво. Не думайте, что мы какие-то благотворители». Крис Уикш чувствовал напряжение в воздухе. Он знал, что в Джойсе уже давно накопилось недовольство, а Ян при этом вечно был таким упрямым. Уикш немедленно попытался смягчить обстановку. «Ян, изображение деталей роботов в виде реальных предметов добавит правдоподобности. Мы понимаем твою мысль, но чрезмерно красивые, они не будут походить на роботов низшего класса. Правдоподобность. Каждая деталь заточена под реальный предмет, плюс если хорошо прорекламировать, зрители подумают: вау, это круто. И это действительно круто». Ван Ян вздохнул и в следующий миг серьезно сказал: «А если из этих предметов собраны уродливые роботы, кому они понравятся?» «Да, образы персонажей должны соответствовать сеттингу мира, но не все так просто. Почему Человек-паук – качок? Почему Капитан Америка – качок? Потому что они главные герои. Вне зависимости от сеттинга и окружающей среды они должны ярко выделяться, так что сделайте родни качком». Он взял концепт-арт, потряс им и продолжил: «Вот эта девочка. Простодушие может выражаться через непосредственность, не обязательно делать ее шаблонно глупой. Раз она глупая, то и мы глупые, понимаете? И что касается всех роботов, их глаза можно сделать более выразительными. У нас есть такие технологии, ну же». «Ладно», — согласно кивнул Луидж. Стив Мартина и остальные ничего не говорили, но понимали, что надо внести корректировку в стилистику мультфильма. Джойс же еще сильнее помрачнел. В те времена, когда он участвовал в проектировании истории игрушек, Ван Ян еще был молокососом из средней школы, и теперь этот человек учит его, как рисовать. Он и так уже неоднократно вносил изменения, опираясь на замечания, а этот парень по-прежнему оставался недоволен. Джойс не хотел дальше терпеть и, уставившись на Ван Яна сердитым взглядом, сказал: «То, что они некрасивы, разве это не твое субъективное мнение?» Нет, Ван Ян не избегал его взгляда. Он отлично понимал чувства Джойса. Старик всегда гордился своим опытом работы над историей игрушек и как будто не осознавал, что сейчас впервые занимает должность художественного руководителя. Ван Ян спокойным голосом произнес: «Уильям, я знаю зрителей, я лишь хочу сделать как лучше». Джойс пренебрежительно усмехнулся. На что намекает этот мальчишка? На провал Бадди? Семейная комедия Бадди 1997 года, сопродюсером которой выступил Джойс, провалилась в прокате, заработав лишь 10-11 миллиона. Спустя 4 года фильм был выпущен на ДВД. Оценки на Rotten Tomatoes: 25%, 29%, 37% свежести. В этот момент Уитч поспешил выступить примирителем, с улыбкой сказав: «Просто всем хочется сделать роботов как можно лучше». Раз обнажились противоречия, Джойс не желал больше оставаться. Он громко сообщил: «Я ничего уже не буду менять, ничего, мы впустую тратим время». Его будто водили за нос. Он с Мартиной и остальными так красиво все нарисовал, а в следующий миг им сказали, что это мусор, и так уже не в первый раз. Причем сказал им это человек, не являющийся художником. А ведь иллюстрации Джойса к собственным книгам частенько появлялись в Нью-Йоркере, музеях, художественных галереях. У этих Джойс, весь покрасневший от волнения, указал на концепт-арты на столе. «Смею заявить, у этих героев отличный дизайн, они многим понравятся. Лучше уже не получится, как ни старайся». Ван Ян, наклонившись вперед, уперся рукой в подбородок, посмотрел на возмущенного Джойса, и ему мгновенно расхотелось разговаривать. Возникли непримиримые противоречия, кто-то должен был либо пойти на компромисс, либо отступить. Ван Ян не мог стать этим кто-то. Он вновь серьезно подчеркнул: «Герои должны выглядеть более милыми и крутыми». «Я пас», сняв очки в черной оправе, объявил с широко раскрытыми глазами свое решение Джойс. Он уже решил обратиться за сотрудничеством к DreamWorks, еще были Disney, Fox, Warner. Ему, так или иначе, осточертело Fluffy Films. Ван Ян оказался диктатором. Вдобавок Джойсу не хотелось вести общие дела с компанией, которая способствует легализации гомосексуального брака. Он надел обратно очки и, опершись о стол, встал. «Молодой человек, мой стиль может быть только таким, я не в силах удовлетворить твои абсурдные требования. Раз ты такой умный, сделай красивый фильм с красивыми роботами, я посмотрю, Уильям», — крикнул, встав, Уитч. Джойс, не обращая никакого внимания и тяжело дыша, направился к выходу из конференц-зала, затем последовал громкий удар, он с силой хлопнул дверью. За столом тут же воцарилась неловкая атмосфера. Ван Ян, качая головой, улыбнулся. Если он повредил дверь, придется ему возместить ущерб. На самом деле ему всегда был не по душе стиль Джойса, но для Флами и Блуиска желательно было поддерживать с ним хорошие отношения, поскольку тот располагал множеством разнообразных историй. Поэтому Ван Ян, конечно, стремился мирно разрешить вопрос с дизайном персонажей, но теперь, похоже, не судьба. Джойс ушел по своей воле, и Ван Ян даже испытал облегчение, так как отныне можно будет пригласить подходящего художественного директора, который спроектирует милых и крутых роботов. Уитч не знал, что и сказать. У Блуисквы впервые возник такой серьезный творческий конфликт. Ему, как старому другу Джойса, не хотелось видеть эту ситуацию. К тому же получение для Блуисквы прав на экранизацию таких книг, как «Санта зовет» и «Лифмины», мгновенно усложнилось. «Ян, сейчас, кажется, неподходящее время». Но лицо Стива Мартина вдруг приняло смущенное выражение. Он не считал волшебного юношу мелочным человеком, поэтому откровенно сообщил: «Я хочу сосредоточиться на ледниковом периоде 4, я не слишком подхожу для роботов». Ван Ян, глядя на этого художника ледникового периода 3 и сорежиссера ледникового периода 4, тоже понимал, что дизайнерское мышление и стиль Мартина не соответствует его требованиям. Он кивнул, сказав: Хорошо, мы подыщем кого-нибудь на твое место, а ты займись ледниковым периодом 4. Бац! Он неожиданно хлопнул по столу, чем напугал Луиджа и Мартина, и с улыбкой промолвил. Смотрим только вперед, господа. Приключения роботов только начинаются. Волшебному юноше приглянулась актриса СНЛ Кристин Уик. Двое людей встречались для обсуждения деловых вопросов. Яха и Интертейнмент. Творческие разногласия в роботах. Ван Ян заставил уйти Уильяма Джойса. Лос-Анджелес Таймс. Новостей, связанных с Ван Яном, всегда было много. В последнее время новый проект Flame и Blue Sky роботы устроил землетрясение из-за непримиримых творческих разногласий. Уильям Джойс объявил об уходе из съемочной группы и больше не будет исполнять обязанности продюсера и художественного руководителя, а во внешнем мире ходили упорные слухи, что волшебный юноша намеренно вынудил Джойса уйти. У героев отстойный дизайн. Поговаривали, что именно так Ван Ян оценил результаты работы художественной команды во главе с Джойсом. Уже на протяжении полугода он снова и снова требовал от Джойса все переделывать и вечно говорил: «Недостаточно милые, недостаточно красивые, недостаточно крутые». Все в команде были довольны, и только он один выражал недовольство. «Эту информацию, должно быть, распространил сам Джойс, потому что художественная команда роботов в Blue Sky ни на что не жаловалась. Проектирование персонажей – жизненно важная работа при создании мультфильма. В сущности, нет ничего удивительного в том, что эта работа длится полгода». И действительно, Джойс в интервью для Los Angeles заявил: «Он временами действительно бывает заносчивым и самоуверенным. Для меня это неприемлемо. Мой уход пойдет на пользу обеим сторонам. Он получит желаемый состав команды, а мне больше не придется страдать из-за этих роботов. Желаю им успехов». Идеальному дуэту Ван Яна и Уильяма Джойса не бывать, даже несмотря на то, что у обоих детское сердце, так поглумилась Лос-Анджелес Таймс. Кто прав, а кто виноват, все это превратилось в сплетни. Фанаты и хейтеры Ван Яна, естественно, говорили каждый свое. Фанаты были уверены, что их кумир никого не вынуждал уходить, причем он прав. Хейтеры же называли Ван Яна высокомерным деспотом, говорили, что из роботов в конечном счете выйдет хлам. Но стоит упомянуть, что в настоящее время не было никаких новостей, указывающих на то, что Ван Ян продюсер, сценарист, режиссер или какой-то другой член съемочной группы роботов. В изысканном кабинете председателя правления Ван Ян в процессе работы взглянул на фотографию Хоуп. Улыбающаяся малышка такая очаровательная и невинная. Уже 2 месяца. И я. Он улыбнулся и продолжил работать над сценарием. Спустя некоторое время в дверь постучались, и он выкрикнул: «Входите». Ян, в кабинет с газетой в руке вошел Марк Стрэнг, передал Ван Яну и уселся на стул перед столом. «Джойс доставляет нам хлопоты». «Знаю». Ван Ян без интереса пробежался глазами по газете. Ему уже давно было известно об этом деле. Джессика даже в порыве гнева бросила детскую книгу Лифмины в кладовку. Ван Ян пожал плечами, говоря: «Я не мог принять этот страшный дизайн. Да и ладно, мне кажется, не стоит обращать на него внимание. И все тут». Стрэнг, немного озадаченный его планом, спросил: «Как планируешь дальше поступать?» «А вот как, для начала я собираюсь получить дизайн героев и сценарий, которые меня удовлетворят. В художественной команде уже проходит реорганизация». Ван Ян вдруг хихикнул, понимая недоумение Стрэнга. Его столь сильное вмешательство в проект означало, что он уже стал одним из продюсеров роботов. Он кивнул, со смехом подтвердив: «Черт, да я займусь продюсированием этого мультфильма. Это будет интересно. В любом случае, во время съемок я, легенда, будет достаточно свободного времени. Вдобавок, штаб-квартира Blue Sky располагалась как раз в Нью-Йорке. Работать будет удобнее, чем когда приходилось следить за производством кунг-фу панды. А когда наступит длительный этап рисования, рабочая нагрузка заметно снизится. Режиссерских навыков Криса Уиджа будет достаточно, чтобы все проконтролировать на должном уровне». Стрэнг нисколько не удивился. В действительности Ван Ян всегда занимался продюсированием, а сейчас лишь открыто об этом заявил. Теперь, когда волшебный юноша официально присоединился к команде, роботы достойны были ожидания. «Эй, я в последнее время размышляю над одной еще более интересной мыслью. Смогу ли я одновременно снимать 2 фильма?» На этот раз Стрэнг изумился. «Зачем?» «Понимаешь», — воодушевленно начал рассказывать Ван Ян, — «съемки «Я, легенда», возможно, растянутся на довольно длительный период, не каждый день будет возможность поработать, даже не весь рабочий день удастся задействовать, поэтому как мне с пользой провести свободное время, если и снимать в Нью-Йорке еще какой-то фильм, то такой, где тоже есть атмосфера подавленности и одиночества, в таком случае, когда не будет возможности снимать я, легенда, я отправлюсь на другую съемочную площадку вместе со всеми, кто готов и способен снять второй фильм. Ха-ха, интересно же, он в возбуждении совершил стремительную серию ударов кулаками и сказал, я пока подсчитываю, можно ли уложиться по времени, для этого надо все четко распланировать и иметь хорошо скоординированную команду. Безумие. Стрэнг поправил блестящие очки и сам невольно улыбнулся, воскликнув, ты гений, одновременные съемки, при таком раскладе еще легче измотать себя физически и психологически, повысится вероятность того, что не удастся уследить за двумя проектами, в итоге оба фильма окажутся испорчены, а если еще и неправильно все распланировать и не рассчитать силы, тогда съемочные периоды обоих фильмов затянутся, что в свою очередь повлечет увеличение расходов. Зато преимущество в том, что почти все время будет использовано с пользой, не исключено, что к концу года на свет появится еще один волшебный фильм. Стрэнг спросил, есть какие-то мысли по фильму, как насчет двойной рокировки? Расплылся в улыбке Ван Ян. В обеих историях присутствуют подавленность, одиночество, беспомощность, безысходность, блуждание, беспокойство, опасность, страдание, борьба за жизнь, выбор. В них много схожих настроений, это то, что годится для одновременных съемок. К тому же Ван Яну был очень интересен сюжет двойной рокировки. Стрэнг, услышав предложение, призадумался. Ему тоже этот вариант показался подходящим. Если двойная рокировка выйдет в прокат в конце года, то можно будет вместе с маленькой мисс Счастье штурмовать наградные сезон 2006-2007. Была разве что одна проблема. «Ты правда хочешь так сделать?» – предупредил Стрэнг. «Ты будешь сильно загружен. Зеленый шершень, железный человек, я, легенда, роботы, двойная рокировка. Я бы не стал жертвовать семейным временем, никогда не стану». Ван Ян лучше всех осознавал этот момент. Он выдохнул, протянул руку и надавил на магнитный маятник, стоявший на столе. «Марк, по правде говоря, самая большая польза в том, что эта идея заставляет меня чувствовать живым. Я нашел утерянную страсть». Когда он отпустил руку, маятник опять задвигался. «Примерно так», — улыбнулся он. «Ты либо вдыхаешь в себя жизнь, приводишь себя в движение, либо увядаешь и стареешь». Сумерки окутали Лос-Анджелес. Постепенно наступила тихая ночь, в небе зависла круглая ясная луна, от прохладного ветра колыхались ветви и листья фермианы. «Ян, уже поздно, почему еще не спишь?» Джессика постучала в дверь домашнего кабинета и вошла внутрь. Ван Ян сосредоточенно просматривал сценарий и раскадровку, затем стал щелкать по файлам на компьютере, заторможенно ответив, ты иди спать, я скоро». Джессика долго смотрела на него, Ван Ян наконец поднял голову, взглянул на нее и промолвил, «Эй, Джесси, не сходишь налить мне воды?» Джессика нахмурилась, «На время посмотри». Ван Ян бросил взгляд на правый нижний угол экрана и схватился за волосы. Ох, как бы хотелось отмотать его назад. Уа-а, уа-а. Сумерки в небе все сгущались, сквозь окно в детскую пробивался лунный свет. Лежавшая в кроватке Хоуп сперва плакала без слез, пока не перешла на такой плач, от которого все личико залилось слезами. Два больших ясных глаза метались из стороны в сторону, но, сколько бы она ни ревела, те двое людей все никак не появлялись. Внизу по лужайке двора беспокойно расхаживал Дэнни. Он задрал нос в направлении комнаты на втором этаже, где горел свет, и почуял знакомые запахи, но все никак не мог понимать, почему не прекращаются завывающие звуки. «У-у-у!» Из радионяни доносился жалобный плач, создававший гнетущую атмосферу в просторной спальне. Джессика, закрыв лицо руками, сидела на краю кровати и периодически тяжело вздыхала. Ван Ян с напряженным лицом расхаживал взад и вперед, так сжимая кулаки, что на руках выступили вены. Он уже был почти не в силах терпеть. Двое людей вовсе не сошли с ума, это была воспитательная модель, применяемая к малышке. Хоуп давно научилась распознавать людей, и, конечно, самыми близкими для нее людьми являлись мама и папа. Просыпаясь по ночам, она после каждого кормления молоком требовала, чтобы родители ее подержали на руках, после чего соглашалась уснуть, в противном случае безостановочно ревела и кричала. Хоть и не часто, но бывало, что она внезапно начинала плакать, хотя еще не наступило время для кормления или смены подгузника и не было никакой болезни. Никакого повода и не требовалось. Днем она плакала, так как капризничала, а ночью плакала, так как не хотела оставаться одна. Когда такое случается, все должны игнорировать ее, давать ей проплакаться, пока она не замолкнет. После того, как многочисленные попытки привлечь внимание не увенчаются успехом, малышка, по идее, должна перестать, когда попала, капризничать и плакать, ее характер станет более сильным и независимым. Ван Ян больше всего обожал баловать дочь. С первого дня ее рождения и до двух месяцев, стоило ей рядом заплакать, как он немедленно подбегал и начинал петь, наблюдая, как она сладко засыпает. А в данный момент у него сердце обливалось кровью, пока он слушал ее плач, но приходилось скрываться у себя в спальне и ждать. «С меня хватит!» Ван Ян вдруг кинулся к двери. Джессика встревоженно крикнула. «Нет, Ян, нет!» Она встала и кинулась за ним, чуть не упав на пол. Пользуясь тем, что он в замешательстве остановился, она мертвой хваткой обняла его сзади. «Тебе нельзя, нам нельзя. Поверь в малышку. Ладно». Ван Ян повернул голову и посмотрел на нее, готовый сойти с ума. «Но господи! У-у-у!» Продолжал доноситься плач Хаоп. Ван Ян обернулся и, тряся Джессику, умолял. «Да брось, может, она описалась, и нужен новый подгузник, а может, она голодна. А если там мышь?» Джессика решительно покачала головой. «Ты знаешь, это не так, ты знаешь, ты совсем спятила!» Оглушительно прорычал Ван Ян и, видя ее каменное лицо, наконец не выдержал и стал громко ругаться. «О боже, как ты можешь быть такой бессердечной? Еще и мамой называешься, черт, сука, проклятие, дерьмо, сука!»